Молодежное кафе «Черемуха», при котором 2 года назад открылась дискотека, занимало нижний этаж хорошо отремонтированного старого дома и сияло на всю улицу витражными окнами. Дискотека была первой крупной акцией Шумилина в Краснопролетарском районе. «Хотим дискотеку», — заявили комсомольцы на отчетно-выборной конференции. «Сделаем», — самонадеянно пообещал неопытный первый секретарь и потом не раз жалел. Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи, но попробуй выбить деньги, получить и отремонтировать помещение, купить аппаратуру. Самое трудное заключалось в том, что никто не отказывался помочь, понимая важность райкомовского начинания, но в этом доброжелательном равнодушии дело вязло, как грузовик в трясине, а тягач на весь районный комсомол один — первый секретарь. Шумилин постоянно напрягал Ковалевского, теребил горком, сам ездил в область выпрашивать на никому неизвестном заводике мраморную плитку для облицовки, организовывал субботники и воскресники, выбивал в торге хорошую электронику, на общественных началах приглашал знаменитых дизайнеров, а про то, как добыл стекло для зеркального потолка, можно написать фантастический роман с авантюрным сюжетом. Наконец, почти через 2 года после обещания, первый секретарь обыкновенными канцелярскими ножницами разрезал алую ленточку, произнес речь, а вечером посмотрел себя по телевизору в городских новостях и убедился, что людям свойственно переоценивать собственную внешность. Еще несколько недель он вздрагивал при слове «дискотека», но потом новое стихийное бедствие обрушилось на него. Начали расширять районный музей истории комсомола и пионерии. О том, что дискотека живет и трудится на благо молодежи, Шумилин помнил. Отдел пропаганды принимал участие в подготовке тематических программ. Билеты распространялись через комитеты комсомола. В дискотеке дежурили дружинники. Иногда райком на один вечер абонировал всю Черемуху и устраивал аппаратные торжества. Скажем, по поводу успешного проведения отчетно-выборной конференции или 8 марта. И тогда, привычно встав на председательское место, будто бы ведя очередное заседание, краснопролетарский руководитель с рюмкой в руке давал краткий застольный очерк достигнутого, признавал недостатки, высвечивал перспективу. Без политически грамотного, мобилизирующего и вдохновляющего тоста комсомол бражничать не привык. А потом, охваченные хоровым восторгом, аппаратчики запевали любимых добровольцев в собственном районном варианте. «Комсомольцы-пролетарцы, мы сильны нашей верною дружбой». Случалось, Шумилин заглядывал в дискотеку и для проверок, о которых заранее откуда-то все узнавали, но до разговора с инспектором первому секретарю как-то не приходило в голову явиться в Черемуху обычным посетителем и насладиться плодами своих же трудов. Во-первых, времени постоянно не хватало, а во-вторых, и возраст вроде бы уже не дискотечный. Возле дискотеки стояла длинная очередь без билетников, человек 40. У последних 20 шансов попасть сегодня в кафе не было. Но уж лучше считали они провести свободное время в дружественной очереди, чем нигде. Юноши выглядели по-разному. Кое-кто напялил свитерок прямо на фирменные школьные брюки, зато девушки, как одна, были модно, даже дорого одеты. И Шумилин вспомнил свою Лиску, тяжело вздохнул в предчувствии грядущих расходов. «А как мы пройдем?» — простодушно поинтересовалась Таня. «У вас билеты есть?» «Решим в рабочем порядке», — неожиданно для себя ответил он. «Сапожник всегда без сапог». Билетов у него, разумеется, не было. Направляясь сюда, краснопролетарский руководитель рассчитывал на служебное удостоверение и на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой, продираться как-то неудобно, не солидно, что ли. В конце концов, ты всего лишь первый секретарь, а не инвалид. И права проходить без очереди не имеешь. Шумилин остановился в стороне от входа и принялся соображать. Можно, пожалуй, позвонить в дискотеку и вызвать на улицу кого-нибудь из дружинников, но номер телефона вместе с записной книжкой остался на работе. Еще можно... Тем временем вертлявый хмырь в застиранном до бела джинсовом костюме несколько раз изучающе прошел мимо, затем приблизился вплотную и спросил напрямик. «Билеты нужны?» «Нужны», — ответила Таня с улыбкой, посмотрев на своего задумавшегося кавалера. 5. «За 2 билета?» «Штука!» «Вы что, обалдели?» — возмутился в ней врач-терапевт, получающий 120 рублей в месяц. «Как хотите», — пожал спекулянт плечами и повернулся на мушкетерских каблуках. «Погоди-ка», — остановил его Шумилин, полез за бумажником и вынул новенькую, будто бы пахнущую типографской краской, десятку. «Не обрежься». Парень хмыкнул и, взяв деньги, передал два пригласительных билета. Рядом с ценой 1 рубль стояла отчетливая печать краснопролетарского РК ВЛКСМ. «Так сапожника без штанов остаться может», — задумчиво проговорила Таня. Показывая билеты, они постепенно протолкались ко входу, попросили посторониться прилипшую к стеклянным дверям пару и, помахав в воздухе картонками, привлекли внимание дежурившего за дверью незнакомого, видно из нового набора, оперотрядника. Дружинник взял билеты, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал, и тоже мне сыщик, спросил как бы невзначай. «Вы в какой организации покупали?» «Ни в какой», — просто ответил первый секретарь. «Мы здесь около входа по 5 штуку взяли». «Что? Я сейчас, стойте здесь», — выпалил оперотрядник и метнулся к гардеробу, где, облокотившись на барьер, мирно беседовали Иван Локтюков и широкобородый с купеческим пробором гардеробщик, рассказывавший, наверное, о своем участии в брусиловском прорыве. «Николай Петрович?» — удивился заведующий оборонно-спортивным отделом и руководитель районного оперативного отряда. «Проверяешь? А разве сегодня...» «Нет, я отдыхаю, а ты?» «Проверяю». «Вот так, да. Молодец. Значит, Мансуров с тобой тоже о спекулянтах беседовал?» «Беседовал? Ну, тогда с тебя червонец. Нет, 8 рублей. Зарплату отдашь». Выяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумилин тем временем повел Таню в зал, где оглушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет. На мгновение вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими. Диск-жокей что-то выкрикивал в микрофон, и прыгающая толпа отзывалась восторженными возгласами. Перед танцевальным залом располагался бар, а перед баром — столики. На стульях висели и лежали курточки, сумки, полиэтиленовые пакеты, так что сесть было некуда. Наконец они высмотрели столик, одной стороной приставленный к стене. На 2 стульях из 3 ничего не висело и не лежало. Усевшись, Таня попыталась пристроить гвоздики в пустой стаканчик для салфеток, но потом просто положила цветы возле стены. Музыка оборвалась, и столики стали заполняться. На экране вспыхнули и начали сменяться один за другим ослепительные слайды. На них рекламно улыбались суперзвезды мировой эстрады, а диск-жокей, захлебываясь, рассказывал о заблиставших недавно новых светилах музыкальной вселенной. С таким же восторгом, наверное, в 20-е годы чумазые парни рапортовали о том, что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену. К только-только устроившимся Тане и Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные вельветовые джинсы и фирменные майки с рисунками. Девушка была рыжеволосая, с веселыми глазами и нежно-розовой, словно обожженной на солнце кожей. Ее приятель обладал высокомерным взглядом, выполненной, очевидно, в домашних условиях модной стрижкой и физиономией со следами вулканической деятельности молодой плоти. После танца оба глубоко дышали под мышками, расплылись темные круги. «Это наши места», — обиженно сказала девушка. «Все 3?» — уточнила Таня. «Все 3». — надменно подтвердил парень. — Мы ждем человека. — Слушайте, ребята, — миролюбиво предложил Шумилин, — мы скоро уйдем, а стул себе я сейчас принесу. Договорились? — Ладно, — легко согласилась девушка. Ее друг непримиримо промолчал, но тут снова обрушилась музыка, и они умчались танцевать. Краснопролетарский руководитель между тем притащил стул и отправился к стойке. Незнакомый бармен, прежнего после проверки трудоустроили, мордастый мужчина лет 30 в массивных очках-хамелеонах, статью напоминал выпускника Института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по прейскуранту ассортимент и принялся брезгливо что-то перемешивать в стаканах, а потом сообщил, что имеется только шампань-каблер. Затем с отвращением воткнул в напитки полиэтиленовые соломинки и метнул сдачу. Исхитрившись, неопознанный первый секретарь за 1 раз перенес все 4 стакана на стол и 2 из них подвинул ребятам, вернувшимся с танца. «Спасибо», — обрадовалась девушка, которую Таня уже называла по имени Аня. Юноша именовался Андреем. попробовали коктейль. Любимыми ингредиентами бармена оказались вода и лимонная кислота. «Мы вас тут раньше не видели. Вы кто?» «Мы из педагогического, с инфака», — легкомысленно начала знакомиться Аня. «Я врач, а Николай — учитель». «Я учитель», — быстро перебил Таню, глубоко законспирированный краснопролетарский руководитель. «Наш институт заканчивали. Какой факультет? Когда?» «Наш, истфак. Закончил, когда вы еще в школе учились». «А кто у вас педагогику читал?» «Шуринов». «И у нас Шуринов. Здорово. А в школе почему работаете? Распределили?» «Распределили». «Я сразу догадалась, что вы учитель. По костюму и галстуку». «Вот так, да? А как у нас в институте с билетами сюда?» Осторожно приступил к следствию Шумилин. «В очереди стоять не приходится?» «Бывает», — ответила девушка, щебетавшая и за себя, и за своего приятеля. «Мы здесь в первый раз», — продолжила светскую беседу Таня. «А вам тут нравится?» «Нравится», — сообщила Аня. «Если б еще не эти из райкома, совсем бы здорово было». «А что им нужно?» — равнодушным голосом спросил подобравшийся первый секретарь. «Да, лезут не в свое дело. Программу недавно сняли. Им, понимаете, процент советской музыки подавай». «Ну и что в этом плохого?» «А вы пробовали под трех танкистов танцевать?» — прорвало, наконец, и Андрея. «Во-первых, танцуют не под все песни, под некоторые и в бой идут», — патетически начал Шумилин, а закончил с обидой. «И дискотеку, между прочим, для вас райком комсомола выбил». «А зачем ее выбивать?» — зло удивился парень. «Если есть спрос, нужно строить, пока очередей не будет, как делают на Западе. Это ж прибыль. А то, подумаешь, подвиг райком совершил, дискотеку открыл. И вообще комсомол себя изжил». «Вот так, да?» — переспросил первый секретарь. «Это почему же?» «Конечно, изжил», — легкомысленно подхватила Аня. «Представляете, все, кому от 14 до 28, в комсомоле. И мы с Андреем, наверное, и вы с Таней, и восьмиклассники, которые перед входом толкутся». «А чем тебе это не нравится?» «А тем, что молодежь нужно по интересам объединять, а не сгонять в одну организацию». «А ты в какой организации хотела бы состоять?» — заговорила Таня. «Я? Ну, например, Союз музыки и танца. СМТ», — полусерьезно заявила Аня. «А потом?» — тихо спросила Таня. «Что потом?» «Потом, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, начнешь работать, и будет не до СМТ. Тогда перейдешь в СМЖ, Союз матерей и жен, да? А если, не дай бог, разведешься или совсем замуж не выйдешь, тогда куда? В какой-нибудь СОТ, Союз одиноких девушек?» «Я же, к примеру, — сказала, — обиделась девушка. И я, к примеру». «А все-таки», — мрачно вмешался Андрей, — «почему комсомол не спрашивает, как мы хотим жить, а вспоминает про нас, когда нужно взносы заплатить, собрание провести или субботник? Почему, например, у комсомола нет своих кинотеатров, где бы только для молодежи фильмы крутили? Почему?» «А почему ты говоришь о комсомоле как о какой-то посторонней благотворительной организации?» — профессионально возразил Шумилин. «Ты сам и есть комсомол, от тебя самого и зависит, как жить. И потом, почему ты все время про развлечения рассуждаешь? Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует. Деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут. Эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает, и на...» «А вы меня БАМом не пугайте. На Западе не хуже дороги строят, и молодежь этим не попрекают». «Что это все Запад, Запад?» «Запад не потерял 20 миллионов на войне. На Западе такой разрухи в глаза не видели. Вы и через 100 лет все на войну валить будете. А мы ведь победители. Немцы войну проиграли, а у них в магазинах все есть. У них другого нет. Давайте, давайте. Теперь про безработицу среди молодежи. Но тогда и про пособия не забудьте. Они там больше нашей зарплаты». «А ты был на Западе-то? А вы были?» «Я-то был», — твердо ответил Николай Петрович, ездивший с молодежными делегациями в Испанию и ФРГ. «А вот ты с разных голосов нахватался. У меня своя голова. С чужими мыслями. И послушай меня, Андрей, внимательно. Если человек заботится не только о том, как бы самому получше устроиться, но думает и о других людях, ему всегда живется непросто. То же самое и со страной, понимаешь?» «Понимаю». «Значит, в целом ты сам себя и опроверг. От частности нужно своими глазами рассматривать и не слушать чужую трепотню. Вот так-то». Парень насупился и молча старался проткнуть гнущейся пластмассовой соломинкой вишенку на дне стакана. «Вы не учитель», — задумчиво произнесла Аня. «Вы тоже из райкома. А мы из педагогического, с инфака. Курс вам тоже сказать?» «Это мы сами выясним», — нахмурился Шумилин. «Татьяна Андреевна, запишите, и завтра к институту подошлите решетчатую карету и 5 мотоциклистов с пулеметами». Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал. «Ой, Татьяна Андреевна», — по-женски ловко сменила тему Аня, — «у вас же гвоздики совсем поумирали. Андрюша, попроси у бармена вазу. Букет жалко». «Мне он не даст». Первый секретарь сделал многообещающий жест, отправился к стойке, купил бутылку шампанского и попросил вазу. «Хрустальную или из чешского стекла можно?» — поиздевался бармен. «Бутылку выпьешь и воткнешь». «Можно бы и повежливее». «Иди, иди, перестарок», — громко крикнул вдогонку выпускник МГИМО. «Не получилось», — садясь, объяснил Шумилин. «Ладно, нам уже уходить пора, тем более мы обещали недолго посидеть». «Да что вы», — раскраснелась Аня. «Давайте еще поспорим, а?» «Хватит уж», — буркнул Андрей. А тем временем у стойки разворачивались драматические события. Угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Локтюков подошел к бармену и что-то сказал, кинув в сторону краснопролетарского руководителя. Лицо укротителя коктейля окаменело, под наморщенным лбом началась борьба самолюбия и расчета. Но поскольку у схватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности. Он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд, приблизился к столику, с уважительным укором глянул на начальство. «Ваза, честное слово, нет. Может, это подойдет?» И поставил на середину стола сияющий никелированный кубок городской спартакиады, 3 дня назад похищенный неизвестными хулиганами. «Откуда это у вас?» — ошеломленно спросил Николай Петрович. Барменское самолюбие сделало последнюю попытку вырваться из стального захвата, но было окончательно прижато к ковру. «Какой-то парень вместо денег впарил. Не поднимать же шум из-за полтинника». «Локтюков!» — закричал Шумилин на весь зал. Посчитав, что первого секретаря бьют, глава оперотряда, расшвыривая стулья, выскочил из вестибюля и замер, увидев знакомый серебряный сосуд, в который ничего не подозревавшая Аня уже поставила понурившиеся гвоздики.